Глава вторая. Путешествие. Продолжение. Проехав в Туркоманию, венецианцы вступили в пределы Великой Армении. Здесь, сообщает нам Марко, на вершине горы Арарат находится Ноев ковчег. Армянский государь Хайтон, написавший в 1307 году, когда он был настоятелем монастыря Премонтре де Пуатье, историю своей родины, говорит, что, цитата, «эта гора выше всех гор на свете», конец цитаты, примечание. Автор смешивает царя Малой Армении Хайтона Хетум I, 1224-1268 годы, с его младшим родственником, армянским историком Хайтоном. Премонтре де Пуатье, католические рыцари, премонстраторы, руководители, из французского города Пуатье. Орден премонстраторов был основан во Франции в 1120 году. Конец примечания. И Марко, и Хайтон рассказывают одно и то же. Гора эта недоступна из-за снегов, которые покрывают ее зиму и лето, но на снегу выступает что-то черное, ковчег. И это видно в любое время года. Среди всего прочего, что видели путешественники в этих местах, самым замечательным является то, что Марко называет, цитата, «источником масла и много его, до сотни судов верблюдов можно за раз нагрузить тем маслом. Для еды оно не годится, а можно жечь или мазать им верблюдов, у которых чесотка и короста. Издалека приходят за тем маслом, и во всей стране его только и жгут». Конец цитаты. Встречающееся в книге Марко беглое упоминание о нефти, которая революционизировала промышленность всего мира, является поразительным примером того, как продукты и производственные процессы, имевшие широкое распространение у древних народов Средиземноморья, были начисто забыты в средние века, забыты вплоть до нашего времени. Египтяне, народы Месопотамии, персы и римляне употребляли и битумы, и нефть. Битумы и нефть находили себе самое разнообразное применение для обработки мумий, для отопления и освещения, для изготовления водонепроницаемых материалов, скрепления кирпичей в дорожном деле. Наш способ глубокого бурения, конечно, был неизвестен никому, за исключением китайцев, которые уже в 200 году до нашей эры при помощи примитивных бронзовых буров и бамбуковых труб бурили на глубину 3500 футов. Битумы и нефть довольно точно описывают многие писатели классической древности. Во времена Римской империи сырая нефть была предметом торговли. В 624 году император Ираклий вторгся в район Баку и разрушил много храмов, где персы поклонялись горящему газу. В знаменитом труде Агриколы Дерамиталика говорится о добыче жидкого битума и даются гравюры, изображающие этот процесс. Примечание. Агрикола – латинский псевдоним немецкого ученого Георга Бауэра, 1494-1555 годы, автора ряда работ по минералогии и металлургии, в том числе Дерамиталика, о горном деле. Конец примечания. Жители древнего Вавилона пользовались факелами, смоченными в сырой нефти, а римляне жгли ее в лампах. В более позднюю эпоху римляне применяли ее в центральном отоплении и в своих громадных банях. Однако со временем, когда империя пала, а большие частные общественные здания были разрушены, народы Средиземноморья перестали употреблять нефть в качестве топлива, ее начали вновь применять для этого лишь в 18 веке в районе того же Баку, описанного Марко Поло. в ограниченных размерах, для разных нужд, не говоря уже о военном деле, нефть применяли и в средние века –